Часть первая. Пролог православных святых Запада. Отец Серафим Роуз. Вступление. Если небо может предшествовать звездам, земля траве, соты меду, ручьи воде, о груди молоку, то смогут наши языки возгласить хвалу святым, в которых Господь являет силу жизни и славу смерти. Святитель Павлин Наланский, стих 19, 405 год от Рождества Христова. Сегодня мы можем ясно видеть, что преподобный Герман Аляскинский приехал в Америку не только для того, чтобы принести местным жителям-язычникам святое православие, но чтобы также пробудить основу истинно православных корней, которые находятся глубоко под усохшим христианством Запада, являющимся духовной основой современной Америки. Даже в наше тяжкое время, когда рушатся основы любой нормальной жизни, избранные находят свой путь обратно к православию, которое когда-то в туманной дымке истории было родовым наследием их собственных предков. Так что этот пролог посвящен православному наследию сыновей западных стран, православным святым Запада, истинно православного почитания которых так жаждал великий апостол XX века на Западе, архиепископ Иоанн Максимович. Игумен Герман Подмошинский. Пролог православных святых Запада. Краеугольным камнем истинного православия является любовь ко святым Христовым. С самых ранних веков христианства Церковь прославляла святых своих. Сначала апостолов и мучеников, пострадавших за Христа, потом отшельников, умерщвлявших свою плоть ради любви ко Христу, и иерархов и пастырей, положивших жизни свои ради спасения своей паствы. С самого начала Церковь дорожила письменными житиями своих святых и чтила их память в своих богослужениях. Эти два источника – жития и службы – особенно важны для нас сегодня, чтобы сохранить истинную православную традицию веры и благочестия. Ложное просвещение нашего века настолько всеобъемлюще, что вовлекает многих православных христиан в свою самоуверенную мудрость, и они, даже не осознавая этого, лишаются истинного духа православия и остаются лишь с внешним обрядом православия, установками и традициями. Почти все современные православные семинарии в странах Запада – это центры пропаганды модернизма в церкви. И даже когда они возглашают «обратно к традиции» или «святоотеческое возрождение», это редко бывает большим, чем еще одна академическая мода, обыкновенно черпающая свое вдохновение в римско-католическом учении и ведущая совсем не обратно к истинно православному духу, а к еще более пустым формам. Иметь духовное образование, даже иметь правильные взгляды на православную историю и богословие – этого недостаточно. Типичное современное православное образование чаще всего производит просто православных рационалистов, способных к обсуждению интеллектуальных позиций с католическими и протестантскими рационалистами, но не имеющих истинного духа и понимания православия. Этот дух и понимание наиболее эффективно соединяются в житиях святых и подобных им источниках, которые меньше говорят о внешней стороне правильного учения и обрядах, а больше о существенной внутренней стороне правильного православного подхода, духа, благочестия. Очень многие из этих основных православных источников лежат неиспользуемые православными христианами, так как они не снабжены настоящим православным вступлением, и им не дана подлинная православная оценка. Давайте попытаемся здесь дать эту оценку, особенно в отношении православных святых Запада, которые пока что так мало известны православным христианам в России, несмотря на то, что многие из них уже в течение столетий почитаются на Востоке. Пусть же эта наша попытка будет настоящим прологом. Сейчас мы увидим, что означает это слово в православной литературе. Прологом ко всей сокровищнице православных текстов. Пусть это всем нам поможет отстранить нашу пустую современную мудрость и углубиться в дух православной древности и ее литературы. Самыми первыми житиями святых были акты мучеников, а потом в IV веке, когда египетская пустынь наполнилась монахами, стали появляться жития отшельников, и первым из них было житие преподобного Антония Великого, написанное святителем Афанасием Александрийским. Позднее были составлены сборники таких житий, и они дошли до наших дней в таких трудах, как «Жития святителя Дмитрия Ростовского на славянском и русском языках» и «Синоксаря преподобного Никодима Афонского на греческом языке». Человека с современным образованием нужно учить, как правильно понимать эти работы, так же, как человека, который воспитывался на классической западной живописи, нужно учить пониманию совершенно непохожего на это искусства иконописи. А география, как и иконография, есть священное искусство и имеет свои собственные законы, абсолютно отличающиеся от законов мирского искусства. Житие святого — это не просто его биография. Это скорее подборка событий из его жизни, которые раскрывают, как в нем был прославлен Господь, и стиль его благочестивый, часто возвышенный и благоговейный, чтобы повествованию придать соответствующий духовный тон и чувство и возбудить в читателе и веру, и благочестие. Поэтому простой пересказ жизни святого никогда не заменит оригинальное агиографическое повествование. Житие таким образом отличается от биографии примерно так, как икона отличается от реалистического портрета. Кроме действительных жизнеописаний святых, в православной церкви существует еще один вид агиографической литературы. Это материал, который дошел до нас в православных прологах, включающих в себя как короткие жития, так и поучительные случаи из жизни и святых людей, и обычных грешников. Название «пролог» давалось сборникам агиографической литературы в XI веке в Византии. Скоро они появились на славянском языке и очень полюбились православным русским людям. Пролог в действительности является одной из литургических книг православной церкви. Он предназначен, чтобы читать, не распевать, как псалмы, чтобы читать его после 6 часа утренни в русской церкви. В греческой церкви здесь читают синоксарь. Торжественный и наставительный текст книги, в котором прежде всего даются краткие жития святых данного дня, действительно служит как бы прологом к литургическому почитанию этих святых в возвышенной церковной поэзии, во многом так же, как акты мучеников в древние времена. Этим, видимо, и объясняется происхождение этого названия. Но все же, читается ли пролог строго согласно обряду на предназначенном ему в богослужении месте, не имеет большого значения. Дух церкви — это свобода, и вполне возможны разные варианты древней практики, если только они служат назиданию и благочестию верующих. Пролог, как и жития святых, можно читать во время утренних или вечерних семейных молитв, за едой, долгими зимними вечерами. Это время сейчас, к сожалению, даже в большинстве православных семей отнято телевидением, которое внедряет свои собственные жестокие мерзкие нравы и чувства. Не обязательно читать пролог, можно взять какую-нибудь другую книгу подобной направленности. А здесь давайте кратко познакомимся с самим прологом, чтобы немного понять его дух, имеющий такое значение для нас, живущих в бездушном, бездуховном веке, прежде чем перейти к обсуждению книг такой же направленности на Западе. В прологе, напечатанном на славянском языке в синодальном издательстве в Санкт-Петербурге в 1896 году, два больших тома, каждый примерно в 800 страниц, само по себе достаточно, чтобы дать нам понять, чего нам не хватает. Под наугад выбранной датой 27 июня мы находим следующее. Сначала почитание нашего преподобного Сампсона Странноприимца, где дается краткое изложение добрых дел этого святого, меньше чем полстраницы. На большинство дней даются несколько таких же кратких житий, но на этот день дается только одно это житие, после чего следует несколько других поучительных случаев. Первый эпизод — это проповедь о монахе Мартине, который, живя уединенно во имя Господне, побывал в Туровске в церкви святых мучеников Бориса и Глеба. Это рассказ о том, как святые Борис и Глеб явились одному русскому преподобному во время его болезни, дали ему попить и исцелили его. Полстраницы. За этим следует несколько более длинный эпизод из собеседований святителя Григория Великого Папы Римского, касающийся пресвитера Севира, который опоздал к умирающему человеку и по прибытии нашел его мертвым, но молитвами своими воротил того к жизни на 7 дней, чтобы тот мог покаяться в грехах своих. Подобные эпизоды, взятые из таких книг, как «Лавсаик Палладия» 5 век, «Лук духовный Иоанна Мосха» 6 век, «Поучение отцов-отшельников», даются и в других частях пролога. Последняя запись на 27 июня – это краткая проповедь о том, что навещать больного – это хорошо, заканчивающаяся словами Христа из Библии: «Был болен, и вы посетили меня». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 36, и обыкновенным заключением чтения каждого дня: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Легко можно увидеть, насколько такое чтение чуждо духу и вкусам нашего времени. Это то, что какой-нибудь современный ученый мог бы назвать ханжескими историями или россказнями о чудесах. Он бы их не принял не только за их чудеса, но в той же мере за их морализаторство. Но именно тут искатель истинного духа православия должен задать вопрос объективному ученому. Почему получилось так, что православные христиане почти 2000 лет находили духовное поучение и окормление в таких историях, и только совсем недавно, под сильным влиянием современного западного просвещения, наши умудренные выпускники православных учебных заведений начали их презирать? Это потому, что они не соответствуют истине? Дальше мы увидим, что дело совсем не в этом. Это потому, что наши православные предки были просто наивные дети, которым нужны были такие сказки, а мы сами, более умудренные и зрелые, можем обойтись без них. Но тогда откуда мы черпаем наше православное окормление, не считая нескольких часов в неделю, проведенных в церкви и в церковных школах? Из телепередач? А не может ли быть так, что наши православные предки имели нечто, чего не хватает нам, и в чем мы отчаянно нуждаемся для того, чтобы остаться истинно православными и передать своим собственным потомкам, неизменными, православную веру и благочестие? А может быть, наши предки понимали то, что многие из нас утратили, приобретя привычку к ложному мирскому знанию? Может быть, действительно в этих чудесах и назиданиях, которые так оскорбляют современный разум, мы можем найти потерянное измерение современного мировоззрения, которое в тщетных поисках объективности в двух измерениях утратила ключ к гораздо большим кладезям истинной мудрости, чем, по его мнению, оно обрело. Научная объективность в наши дни буквально зашла в тупик, и всякая истина подвергается сомнению. Но этот тупик для современного знания, возможно, открывает путь к высшему знанию, в котором истина и жизнь более не разделены, где прогресс в истинном знании невозможен без соответствующего прогресса в духовной и нравственной жизни. Обращенные в православие жители западных стран, а также исконно православные, пропитавшиеся западным духом, невольно были перенесены назад, к тем ранним временам, когда гордый рационализм языческого Рима был побежден истинной мудростью христианства. Давайте же поэтому обратимся к этому древнему времени, чтобы отыскать ту свежесть и силу православия, которыми оно завоевало западный разум. Мы там найдем также, к великому нашему счастью, материалы для западного пролога, которые ничуть не уступают тому, что есть на Востоке, а также ключи к пониманию их и вхождению в их дух. Западные страны, от Италии до Британии, знали и проповеди апостолов, и подвиги мучеников. Здесь зерно христианства укоренилось так сильно, что Запад немедленно и с энтузиазмом откликнулся, впервые услышав о великих отшельниках Египта и Востока. Житие преподобного Антония Великого, святителя Афанасия, было быстро переведено на латынь, и лучшие сыны и дочери Запада отправились на Восток учиться у великих отцов. Многие, включая блаженного Жерома и благородных римлянок Павлу и Меланию, закончили дни свои в Святой Земле. Другие, например, пресвитер Руфин, побывали там паломниками и привезли оттуда такие ценные тексты, как «История монахов Египта». Один из них, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, так досконально постиг духовное учение египетских отцов, что его книги стали основным фундаментом подобной монашеской традиции Запада. Главный рассадник православного монашества в Галлии V века, Лирин, вырос исключительно под влиянием монашеской традиции Востока. А позже, когда весть о египетском монашестве все еще распространялась по Западу, на Западе появилось свое собственное чудо аскетизма – святитель Мартин Турский. Еще до его смерти в 397 году рукопись о нем «Житие» распространялась по Галлии, Испании, Италии и повсюду на Западе, представляя его как подвижника и чудотворца, ничуть не уступающего отцам-пустынникам Востока. С того времени на Западе появились собственные примеры подвижничества, чтобы вдохновить своих людей, а также писатели, способные составить жития, которые до наших дней остаются главными первоначальными источниками истинного православия Запада. Среди множества других с V по VIII век можно выделить в Галлии благословение святителя Анарата, архиепископа Арльского, основателя Лиринского монастыря, написанное святителем Иларием, сменившим его на епископской кафедре Арля, и житие святителя Германа Айкзерского, составленное Константином Леонским. В Италии житие преподобного Венедикта Нурсийского, составленное святителем Григорием Великим Двоесловом, книга вторая собеседований, и более короткие жития и эпизоды из жизнеописаний итальянских отцов, включенные в ту же книгу. В Англии житие святителя Кутберта, составленное преподобным Бедой Блаженным, житие великого анахарета вересковых пустошей преподобного Гуфлока, отшельника Кроуленского, составленное монахом Феликсом, в Ирландии житие святого Колумба, составленное преподобным Адамнаном. А теперь давайте более пристально рассмотрим трех западных агиографов V и VI веков, несомненно обладающих выдающимся православным духом.